Бостон, Массачусетс, 1999 год. Я переживал паническую атаку и не мог заснуть. Мы с Натали провели потрясающий вечер в Кембридже, штат Массачусетс, и я вернулся к себе в гостиницу в 3 часа ночи. Рано утром мне нужно было ехать в аэропорт и улетать в Великобританию. Следовало отдохнуть. Но я обливался потом и не мог сомкнуть глаз от страха. Каждый раз, когда я пытался с кем-то встречаться, меня одолевала паника. Бессонница, спазмы в мышцах, потливость и неудержимый хаотичный поток мыслей. До того, как я бросил колледж в 1984 году, мне удавалось без всяких проблем поддерживать отношения с девушками по несколько месяцев. А сейчас страх парализовывал меня после первого свидания. Обычно я беспокоился о многих вещах. О работе, жилье, деньгах. Но то, что творило со мной сближение с женщиной, не лезло ни в какие ворота. Я осознавал, что все живые существа имеют инстинкт самосохранения и испытывают страх перед реальной опасностью, огнем или львами, но не понимал, почему паникую из-за привязанности и тепла. Всю жизнь больше всего я хотел любить и быть любимым. Но стоило мне встретить кого-нибудь, кто мог осуществить мои желания, приходила паника. Она терзала меня до тех пор, пока я не возвращался в свой одинокий мир. Какая-то глубинная часть мозга отчаянно защищала меня, вытесняя из любовных отношений. Как только я выполнял ее требования, страх исчезал. Панические атаки одолевали меня уже много лет, но я продолжал наивно надеяться, что однажды встречу прекрасную добрую женщину, которая поможет мне избавиться от них. Ранее этим вечером мы отыграли на открытом воздухе концерт, организованный бостонской радиостанцией. Маленький 4-недельный тур превратился в 5 месяцев гастролей, строились планы выступлений в Австралии, Новой Зеландии и Японии по завершении европейского тура. После концерта я сменил пропитанную потом концертную одежду на чистую. В гримерке толклись все мои музыканты и техники. «Не знаю, чем вы, неудачники, займетесь, а у меня свидание», — сообщил я. «С человеком?» — спросил Дэн. «Ага», — сказал я, стараясь сдержать довольную улыбку. «Нет», — заявил Стив, осознав, куда я собрался. «Да», — ответил я, улыбаясь шире. «Натали?» — спросили хором Скотт, Стив и Дэн. «Ага», — с удовольствием подтвердил я и направился к двери. За спиной раздался многоголосный горестный вой. «Вали нахер!» Я взял такси и доехал до Кембриджа. Там меня уже ждала Натали. Держась за руки, мы бродили по Гарварду и целовались под столетними дубами. Полночь она позвала меня в свою спальню, и мы легли рядом на узкой кровати. Когда она заснула, я осторожно высвободился из ее объятий и на такси уехал к себе в отель. Меня захлестнула паника. Я пытался бороться со страхом с помощью здравого смысла, логических рассуждений. Убеждал себя, что причин для опасений быть не может. Нет огня, нет львов. Все, что происходит, всего лишь свидание с женщиной. Но паника была неумолима. Она вела меня к одному. Глубинный поломанный психоментальный механизм ставил знак равенства между безопасностью и одиночеством. Над аэропортом Логан поднималось солнце, и я встал с постели. Войдя в ванную, посмотрел на себя в зеркало. Лысый, тощий, измученный, печальный. Много лет назад, в один из вечеров, когда моим отношениям с одной чудесной девушкой пришел конец из-за паники, во мне вскипел такой сильный гнев, что я начал бить себя по лицу. Ударил раз, затем еще, очень сильно, так что упал на пол. На какой-то миг мне показалось, что это правильно — надавать себе по глупой, бесполезной морде. Потом я испугался того, что свихнулся. Люди в здравом уме обычно не бьют себя по лицу так, что валятся на пол. И еще люди в здравом уме не паникуют в гостиничном номере из-за того, что сходили на несколько приятных свиданий с доброй и красивой кинозвездой-вегетарианкой. До отъезда в аэропорт оставался 1 час. Я знал, что заснуть уже не смогу, поэтому нашел ручку и бумагу и сел за стол. Я собирался описать свою панику, чтобы лучше ее понять. Первая строчка получилась такой. Почему я паникую? Первое. Меня трясет от страха. И это было все, что пришло на ум. Несомненно, в моей голове, в подсознании пряталось что-то еще. Много всего. У паники была своя история, ее начало, причины ее появления. Но они скрывались от меня. Я смял бумагу и бросил ее в мусорную корзину.